20. В одно утро полковник Адольф Берг, которого Пьер знал, как знал всех в Москве и Петербурге, в чистеньком с иголочки мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович, приехал к нему. Я сейчас был у графини, вашей супруги, и был так несчастлив, что моя просьба не могла быть исполнена. «Надеюсь, что у вас, граф, я буду счастливее», — сказал он, улыбаясь. «Что вам угодно, полковник? Я к вашим услугам». «Я теперь, граф, уже совершенно устроился на новой квартире», — сообщил Берг, очевидно зная, что это слышать не могло не быть приятно. И потому желал сделать так маленький вечерок для моих и моей супруги знакомых. Он еще приятнее улыбнулся. «Я хотел просить графиню и вас сделать мне честь пожаловать к нам на чашку чая и на ужин». Только графиня Елена Васильевна, сочтя для себя унизительным общество каких-то бергов, могла иметь жестокость отказаться от такого приглашения. Берг так ясно объяснил, почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и почему это ему будет приятно, и почему он для карт и для чего-нибудь дурного жалеет деньги, но для хорошего общества готов и понести расходы, что Пьер не мог отказаться и обещался быть. «Только не поздно, граф, ежели смею просить. Так, без 10 минут в 8, смею просить. Партию составим. Генерал наш будет. Он очень добр ко мне. Поужинаем, граф. Так сделайте одолжение». Противно своей привычке опаздывать, Пьер в этот день вместо 8 без 10 минут приехал к Бергам в 8:15. Берги, припася, что нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей. В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками и картинками и новой мебелью кабинете сидел Берг с женою. Берг в новеньком застегнутом мундире сидел подле жены, объяснял ей, что всегда можно и должно иметь знакомство людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств. «Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов». Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами. «Мои товарищи теперь еще ничто, а я на вакации полкового командира. Я имею счастье быть вашим мужем». Он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра. «И чем я приобрел все это? Главное — умением выбирать свои знакомства. Само собой, разумеется, надо быть добродетельным и аккуратным». Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что все-таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины, ein Mann zu sein, быть мужчиной. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным хорошим мужем, но который все-таки ошибочно, как и все мужчины по понятию Веры, понимал жизнь. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера, судя по одному своему мужу и распространяя это замечание на всех, полагала, что все мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты. Берг встал и, обняв свою жену, осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.